Гарольд на несколько секунд просто завис, пытаясь понять, правильно ли он расслышал и понял слова невесты. Нет, он, конечно, понимал, что у сплетников и сплетниц богатая фантазия, но такие слухи были уже выше его понимания. Чтобы обдумать и понять причину зарождения подобных слухов, ему потребовалось несколько минут. Правда, ничего хорошего в этом не было, и стоило срочно предпринять какие-то шаги для пресечения этих слухов, ибо если подобная информация попадет в ежедневный пророк, проблем не оберешься. Терять такого важного и удобного партнера, как Минерва, Поттеру было не с руки, слишком он уже много планов на будущее построил, исходя из того, что декан Гриффиндора в скором времени займет место директора Хогвартса. Придется с этим разобраться, думаю, я знаю, как можно пресечь все эти слухи на корню. Ты ведь не против стать личной ученицей мастера трансфигураций, уточнил молодой человек, в голове которого уже сложилась схема их дальнейших действий. Буду только рада, поняла задумку жениха Грейнджер, помня его рассказы об ученичестве Лили Поттеру и их декана. Дальнейший их разговор прервал ввалившийся в гостиную взмокший и уставший Невилл, который, по всей видимости, пропадал где-то на улице и попал под сильнейший ливень, шедший за окном. Лонгботтом просто упал в ближайшее к камину кресло, прикрыв глаза с довольной улыбкой на губах. Парочка, недоуменно переглянувшись, несколькими заклинаниями высушила друга. Выяснить причины ночной прогулки одного из самых законопослушных и порядочных парней Гриффиндора не удалось, ибо он, немного отогревшись, не обращая внимания на вопросы, адресованные ему, отправился в спальную четверокурсников. Странный он какой-то, словно витает где-то в своих мыслях, поделилась своими наблюдениями Гермиона. Похоже, Трейси решила простимулировать нашего друга, тихо засмеялся Поттер. По-моему, тут нет ничего смешного, играется с ним она, проговорила Грейнджер, не верившая в искренность слизеринки. Нет, Дэвис просто хочет нормальной жизни. Если ты не в курсе, то до времени Волан-де-Морта было обычным делом, что слизеринки-полукровки сходились с чистокровными гриффиндорцами или пуффиндуйцами. Так, например, было с моим дедом Чарльзом и бабушкой Дореей, даже в этом мире. Невилл просто стал для нее счастливым билетом в нормальное и уверенное будущее, и поверь, она теперь его никому не отдаст, высказался Гарольд. Ко всему прочему, ты видела, как он изменился после начала их общения с Трейси. У парня появилась причина заняться собой и перестать прятаться за спиной Августы. Гермиона на это ничего не ответила, решив лишний раз не вступать в бессмысленный спор, ведь ее парень был прав, хотя бы в последнем своем утверждении. После этого разговор перетек в плоскость обсуждения ближайших планов, на которых им двоим стоило сосредоточиться. Хагсмит, суббота, 29 октября 1994 года. Поход в волшебную деревню у Гарри особого энтузиазма не вызывал, особенно в свете необходимости общаться с Фаджем. Сегодня ему придется пойти на уступки, иначе они с министром точно не договорятся, пока у Поттеров нет ни реальной боевой силы, ни влияния в министерстве. Гермиона, шагавшая с ним под руку, была задумчива, размышляя над книгой, присланной им Сириусом, точнее сводом законов магической Франции. Корнелиус ожидал их в частном доме, к которому их привел один из авроров, сопровождавших политика. Министр в одиночестве восседал за большим столом, на появление Гарольда в сопровождении отреагировал лишь едва заметным вопросительным взглядом, брошенным на охранников, после чего успокоился. «Добрый день, мистер Поттер, мисс Грейнджер», — проговорил Фадж, пристально рассматривая четверокурсников, пытаясь составить о них личное впечатление от увиденного. Перед ним была нетипичная парочка детей, а явно знающие себе цену люди, о чем говорило множество дорогих артефактов различного назначения. Дорогая, явно заказная и тщательно зачарованная одежда. Ко всему прочему, ни один из них не испытывал серьезного волнения от происходящего, скорее раздражение от необходимости общаться с ним. Теперь министру предстояла очень непростая задача — договориться с этими двумя. Опасаться по донесениям его людей в Хогвартсе стоило больше девушки, ибо ее незаурядный и более гибкий ум был известен всей школе. Правда, и Поттера расписывать со счетов не стоило, так как в этом году у паренька явно проклюнулись мозги. «О чем вы хотели со мной побеседовать?» — поинтересовался мужчина после обмена приветствиями. «О предстоящем суде над Сириусом Блэком и моем заявлении, спровоцировавшем данное судебное разбирательство», — начал разговор Гарольд, видя, что министр склонен договориться. «И что конкретно вы хотите обсудить со мной?» — уточнил Корнелиус, заинтересованный началом разговора. «Хочу найти такой выход из ситуации, который бы устроил и вас, и нас», — прояснил юноша, внимательно следя за реакцией собеседника. «У вас имеются конкретные предложения по данному вопросу?» — спросил Фадж, которому развитие этого разговора было по душе. «Я могу договориться с Сириусом, чтобы после суда и его оправдания он высказал вам благодарность. Я также поддержу его перед журналистами», — высказал свое предложение молодой человек. «И что вы просите взамен за столь щедрое предложение?» — осведомился мужчина, понимая, что поддержка национального героя и его благодарность серьезно поднимут популярность среди обычных волшебников, и если Поттер не попросит ничего сверх меры, это можно будет устроить. «Моя просьба будет простой – подтвердить наш с мисс Грейнджер брак по законам министерства», – быстро нашелся Гарольд, которого этот разговор выбил из колеи, ибо развивался он в ключе совсем непривычном парню. «Ваш брак», – изогнув бровь, уточнил Корнелиус, совершенно точно помня, что он уже подписал подобный документ на имя своего собеседника и мисс Уизли. «Да, мы заключили магический брачный контракт, и в рождественские каникулы подтвердим его магической помолвкой по всем канонам древних и благородных магических родов», подтвердил свои слова молодой человек. «А летом планируем заключить уже магический брак. В таком случае я не вижу проблем подтвердить ваши намерения соответствующим официальным документом», кивнул Корнелиус, понимая, что подписанный им ранее документ после магической помолвки не будет иметь никакой юридической силы. «Могу ли я в дальнейшем рассчитывать на сотрудничество с вашей стороны по некоторым крайне важным вопросам для жизни всей магической Англии? Благодарю за помощь, мистер Фадж», — поблагодарил национальный герой собеседника. «Моя поддержка ваших проектов будет зависеть от этих самых проектов. Поддержу я их не раньше, чем обсужу со специалистами». «Конечно», — кивнул министр, явно довольный прошедшим разговором, ибо ничего в результате его не потерял, и даже получил возможность перетянуть на свою сторону самого известного студента Хогвартса, что давало большие перспективы. «Удачного дня, молодые люди». После этих слов министра и его охранники, за исключением сопровождавшего парочку ранее, исчезли из дома с характерными хлопками аппарации. Молодые люди же, переглянувшись, без лишних слов покинули дом, отправившись сразу в Хогвартс. Им необходимо было обсудить разговор с министром без лишних ушей. Ко всему прочему, им предстоял разговор с Дафной по поводу возможного заключения брачного контракта. Хогвартс. Выручай, комната. Суббота. 29 октября 1994 года. Гарри, сидя в кресле у камина, размышлял над прошедшим разговором, не принесшим ему каких-либо проблем, но при этом с лихвой компенсировав данный момент множеством вопросов, роившихся у него в голове. Гермиона отправилась пригласить Дафну, которую было решено посвятить в тайну парня, так как непреложный обет она уже принесла ранее, а заодно обсудить и вопрос с возможным брачным контрактом. Молодой человек был в курсе, что отец девушки решил отказаться от идеи связать жизнь своей старшей дочери с ним. Род Гринграсс практически в открытую поддержал Малфоев и их партию чистокровных, заключив помолвку между Драко Малфоем и Асторией Гринграсс. Однако информация, переданная гоблинами за несколько тысяч галеонов, подсказала возможность, как можно это сделать в обход нынешнего главы рода. Такой шанс мог дать дед Дафны, лорд магии рода Гринграсс, один из немногих магов Англии, поддерживавших идеи Грин-Девальда, воевавших на стороне того и доживших до сегодняшнего дня. «Добби, впусти девушек», — попросил домовика Поттер, почувствовав приближение подруги. Через полминуты девушки, о чем-то споря, вошли в приоткрытую домовиком дверь. Дафна тут же заняла одно из свободных кресел и, удобно развалившись в нем, приняла из рук Добби чашечку зеленого чая, уже изучившего вкусы и предпочтения подруг своего хозяина. Гермиона же, достав из своей сумки очередную книгу, принялась за ее чтение, зная, что пока подруга не насладится чаем, разговора не будет. «Спасибо, Добби. Твой чай, как всегда, великолепен», — поблагодарила домовика Гринграсс, после чего обратилась к Гарри. «Так о чем вы двое хотели со мной поговорить? Для начала мы хотели узнать, согласна ли ты заключить брачный контракт с нами», — ответил Гарольд, смотря на искру света, загоревшуюся на ладони Гринджер. «И еще посвятить тебя в некоторые тайны, известные только нам с Гермионой». «Гарри, это невозможно. Мой отец уже подобрал мне жениха, и на рождественские каникулы состоится помолвка», — покачала головой Слизеринка. «И что за тайны? Я думала, что после принесения обета вы мне рассказали все. Я спрашиваю, не о том, согласен ли твой отец. Я спрашиваю, согласна ли ты, серьезно спросил Поттер. Предлагаешь мне пойти против семьи? Извини, но я не хочу рисковать подобным образом своим благополучием и жизнью заодно, покачала головой девушка. Дафна, Гарри просто спрашивает твое мнение, согласна или нет. По всей видимости, у него уже есть план, как провернуть это дело, вмешалась в разговор Гермиона, потушив огонек и отложив книгу. Согласна, все же Гарри более предпочтительный вариант, чем вдовствующий маг из Франции, но только при условии, что этот план не поссорит меня с семьей, проговорила Гринграсс, смотря на гриффиндорцев. Что ж, в таком случае у меня к тебе вопрос. Знаешь ли ты, где живет твой дед Альфред Гринграсс? Просто после освобождения из Нурмергарда его следы затерялись, но гоблины сообщили мне, что тот до сих пор жив, осведомился Поттер, видя, как облегченно вздохнула Грингер. Все же с Дафной они стали близки, и найти с ней общий язык в браке будет проще. Я знаю, где живет дедушка, но зачем он тебе? Поинтересовалась слизеринка, заинтригованная подобным развитием разговора. Твой дед, единственный человек, способный отменить любое решение твоего отца, принятого в род по всем правилам, но не являющегося кровным представителем рода Гринграсс. Альфред является лордом магии рода, его решения в первую очередь будут направлены на пользу всего рода, и не с целью сиюминутной выгоды, а с расчетом на будущее, пояснил свой вопрос Поттер. При выборе, с кем выгоднее заключить брак, с вдовствующим главой богатого, французского, но молодого рода, или лордом магии рода Коктевран, думаю, он выберет второе. Конечно, для этого нам с ним стоит встретиться лично и обсудить все с глазу на глаз. Дедушка не покидает дом, в котором живет после освобождения, да и гостей не любит принимать. Чтобы он просто согласился, придется его чем-то заинтересовать, серьезно задумалась Дафна, понимая, что предложение Поттера может ей помочь. С решениями деда никто из их родственников никогда не спорил. «У меня есть чем заинтересовать лорда Гринграсс», — проговорил юноша, по прошлой жизни зная, что Альфред увлекается артефакторикой, и за воспоминания об изготовлении серьезного артефакта часто выкладывал немалые деньги, а у него имелся большой запас подобных воспоминаний. Еще бы придумать повод для встречи с ним до рождественских каникул, в письме нашу просьбу не изложишь. Может, Дафна попробует пригласить его на первое испытание турнира, предложила Гермиона, помня, что МакГонагалл подписывала подобные разрешения для некоторых ребят с Гриффиндора, желавших, чтобы и родители могли присутствовать на предстоящем зрелище. Это выход, дед сможет своими глазами увидеть, на что ты способен. Главное теперь, чтобы предложение Гарри его действительно заинтересовало, проговорила слизеринка, благодарная сидящей перед ней парочке, ведь с ними ей не приходилось удерживать свою маску ледяной принцессы, можно было быть собой. Заодно именно они могли помочь избавиться от фактически рабского брачного договора, который подписал отец с французским магом, в обмен на миллион галеонов. «Тогда теперь мы расскажем тебе о тайне, которую я упомянул ранее», — проговорил Поттер, начиная повествование. Рассказ занял несколько часов, постепенно к нему присоединилась и Гермиона, хорошо зная историю своего парня, который часто вечерами рассказывал о другом мире. Дафна во время повествования молчала, внимательно слушая гриффиндорцев. То, что рассказывала парочка, было невероятным, но вполне возможным в мире магов, и планы Поттеров, которыми они с ней поделились, были интересны не лишенной амбиций слизеринки, тем более, что с помощью новых друзей можно будет многого добиться. Новые знания легли еще одним серьезным грузиком на чаше весов в предстоящей войне, о приближении которой свидетельствовала активизация бывших пожирателей смерти, и их попытки склонить на свою сторону нейтральные роды вроде ее собственного. Добиться согласия деда на брак с Поттером девушка теперь сможет с большой легкостью, главное, чтобы до поры до времени об этом не узнал никто из домочадцев. «Теперь мне становятся понятны изменения, произошедшие с тобой в этом году», медленно проговорила после завершения рассказа Гринграсс, в уме прокручивая примерный текст письма деду. «Можете полностью рассчитывать на меня в своих планах. Будет интересно поучаствовать в столь грандиозных проектах. Вот одно мое воспоминание, отправь его лорду Гринграсс вместе с письмом. Оно серьезно повысит шансы на то, что он согласится на встречу со мной», протягивая слизеринке заранее заготовленный флакон с воспоминанием, сказал Гарольд. «Сейчас нам стоит поспешить в гостиные своих факультетов, время уже к полуночи». «Да, будет нехорошо попасться Снейпу», согласилась Дафна, помня, что Зельевар любит ночью разгуливать по замку. «Добби за тобой присмотрит, а у нас есть карта и мантия-невидимка», проговорил юноша, отдавая указания своему домовику, и первым выскользнул из комнаты, проверив по карте, нет ли кого поблизости. Следом вышли девушки, попрощавшись с Гринграсс. Гарри накрыл их с Гермионой мантией-невидимкой, а Слизеринку от посторонних глаз скрыл своей магией домовик. Дорога до башни Гриффиндора у парочки заняла немного времени. Молодой человек уже поднялся к себе, когда перед ним появился Добби сообщить, что Дафна успешно добралась до подземелий Слизерина, и что с ним и девушками завтра хотел бы встретиться старейшина домовиков Хогвартса. Получив положительный ответ, тот беззвучно исчез, оставив недоумевать своего хозяина по поводу просьбы о встрече от старейшины крупнейшей общины домовиков в Европе. Долго над этим вопросом раздумывать он не стал, предпочтя отправиться спать. Утром его ожидала сдача экзаменов по древним рунам и арифмантике, на которых ему придется сильно постараться, чтобы не выдать свои слишком глубокие познания в этих предметах. Хогвартс. Воскресенье. 30 октября 1994 года. Гарольду потребовалась большая часть дня на сдачу экзаменов. Освободился он только незадолго до ужина, порадовав подругу известием о том, что профессора зачли ему экзамены, о чем уже была уведомлена МакГонагалл. Также он предупредил, что после ужина им следует вновь собраться втроем для встречи с одним важным обитателем Хогвартса. Дафна, присоединившаяся к ним за столом Гриффиндора, поздравила его с успехом и полюбопытствовала, где им с Добби удается доставать многие непривычные для Хогвартса продукты, на что получила ответ, что хорошие отношения с завхозом и звонкая монета способны решить эту проблему быстро и без особых проблем. «Так это за твой счет Филч приоделся и накупил новых средств и устройств для наведения порядка в замке», уточнила Гринграсс, когда их троица расположилась в кабинете, где они обычно отрабатывали различные заклинания последний месяц. «Ну, да, Филч в принципе нормальный мужик, если к нему нормально относиться. За небольшое спонсирование его работы он может многое протащить в замок», с улыбкой проговорил Поттер. «Причем, даже из запрещенного министерством списка, у этого старика оказалось достаточно связей за пределами замка, чтобы по нашей просьбе в Хогвартс завезли некоторые нетипичные продукты. Странно, что раньше никто об этом особо не задумывался», вздохнула Дафна, жалея, что раньше не узнала о такой возможности, тогда бы не пришлось 3 года отказывать себе в мелких удовольствиях. Задумывались и многие. Многие полукровки и обретенные волшебники сотрудничают со стариком и по ночам помогают ему с уборкой, особенно старшие курсы. Старик взамен зачастую не замечает, как кто-то из них вместе с подругой закрылся в кладовке для метел или пустующем классе, усмехнулся Поттер, вспоминая пересказанный ему однажды Добби разговор между завхозом и кем-то из студентов Когтеврана. Ну, и общеизвестные хогвартские балагуры, Джордж и Фред, с ним на короткой ноге, иначе вряд ли бы им удавалось проворачивать свои шутки. Никогда бы не подумала, что Филч, столь важный для Хогвартса человек, никогда его больше, чем уборщиком не воспринимала, покачала головой Дафна. Мне всегда казалось, что всеми этими вопросами заведуют эльфы, как в домах чистокровных семей. Сквибов и обретенных чистокровные семьи этого мира вообще не ценят, за это и поплатится однажды, если не начать менять ситуацию. Видимо, память об Инквизиции им отшибла. Сколько древних и благородных родов было уничтожено благодаря скрибам, выброшенным собственными семьями. Те видели в Святой Инквизиции хорошую возможность отомстить за свои лишения унижения и выдавали места расположения родовых замков и особняков, проговорил Поттер, вспоминая мировую магическую историю, преподававшуюся на последних курсах Хогвартса. Так что не удивлюсь, если в случае победы Волан-де-Морта, магов бы уничтожила Инквизиция. Она до сих пор существует, уточнила Гермиона. В моем мире существовала и контролировала соблюдение магами режима секретности по всей Европе и кое-где за ее пределами. В этом не знаю, но проверять желанием не горю, ответил молодой человек, обращая внимание собеседниц на бесшумно появившихся домовиков. «Приветствую, старейшина. Добрый вечер, лорд Поттер, мисс Грейнджер, мисс Гринграсс», кивнул домовик с практически белой радужкой глаз, по-турецки усаживаясь на пол. «Вы просили о разрешении вашей невесте взять на службу одного из молодых домовиков, если мне не изменяет память. Да, действительно, я просил передать такую просьбу, но мне в прошлую встречу ответили, что нужно подождать, отозвался юноша. Время пришло, Илли, самые молодые домовички в Хогвартсе, они еще совсем дети и не успели сильно привыкнуть к магии замка, так что могут без проблем пойти на службу к молодым волшебникам, представил своих провожатых старый домовик. Ритуал принятия служения вашей невесты, надеюсь, знают? Нет, я буду проводить полный ритуал принятия службы, покачал головой Поттер. В вашей семье еще сохранились знания о нем, удивился домовик. Приятно слышать, что кто-то еще помнит. Домовик — это не просто слуга, юная леди, домовик — это часть семьи и дома. Приняв домовика к себе на службу по полному ритуалу, вы доверите ему все тайны, как свои, так и своей семьи. Такой домовик может покинуть службу, только умерев. Согласны ли вы принять службу, Илли? Согласна, первой ответила Гермиона, с которой юноша уже обсуждал этот момент. Согласна, повторила за ней Дафна, которая таким образом решила подтвердить свое намерение связать свою жизнь с этой парочкой гриффиндорцев. Ритуал провели в этом же классе. Девушки позволили молодым домовичкам привязать себя к их магической ауре, а после поделились и кровью, тем самым позволяя тем узнать практически все о своих новых хозяйках. После завершения ритуала троица быстро разошлась по своим спальням, новоиспеченным хозяйкам нужно было отдохнуть, а самому Поттеру подготовиться к завтрашнему визиту в Министерство магии на предстоящий суд над Сириусом, который на него лично решил не являться, опасаясь, что министерские могут и арестовать его. Отступление первое. Жизнь на новом месте. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Дом семьи Дурсль. 9 июля 1994 года. Солнце медленно приближалось к горизонту. На небольшой кровати развалился юноша, смотря в потолок. Рядом лежало очередное письмо от его подруги. Гермиона в очередной раз интересовалась, как у него дела, и брался ли он за выполнение заданий, выданных на лето. Гарри, даже не бравшийся за них, с грустью бросил взгляд на учебники и свитки, сваленные им на стол, попутно размышляя над тем, стоит ли соврать подруге или рассказать правду и пообещать взяться за них. От размышлений на эту тему его оторвало уханье Хедвиг. Сова явно желала оказаться на свободе и отправиться на охоту. Поднявшись со своего места и выпустив ту через окно, Поттер, удобно усевшись на кровати с учебником позади, настроился на долгое ожидание возвращения его пернатой любимицы. Молодой человек уже открыл учебник на нужной странице, когда почувствовал странные изменения вокруг себя. Мир стал терять краски, исчезли звуки и запахи, словно время вокруг него остановилось. Попытавшись сделать хотя бы одно движение, он понял, что даже моргнуть не в силах. Гарри охватила паника, в голове парня пронеслось множество мыслей о том, что, возможно, это Волан-де-Морт или его последователи нашли дом Дурсли и спеленали его каким-нибудь ужасно темным заклинанием. Затем он ощутил сильный рывок куда-то вверх, и мир превратился в круговерть красок, сменявшихся с такой скоростью, что у Поттера закружилась голова, но при этом он продолжал понимать, что движется. Потом было столкновение с чем-то, отчего на него вывалился просто океан воспоминаний, образов и много еще чего, что он не сумел даже почувствовать, не говоря уже об осознании. Госпиталь СВ, Мунга, VIP-палата, 10 июля 1997 года. Несколько выдающихся специалистов в разных областях магической медицины занимались обследованием лежащего на койке юноши. На стуле у стены сидела семейная пара, с надеждой смотревшая на собравшихся, в ожидании вердикта. Лили едва могла усидеть на месте и уже не раз устраивала мужу истерику по поводу того, что он позволил Гарольду в одиночку заниматься созданием артефактов. Результат был неутешительным. Их старший сын уже 10 дней провел в коме, а его магия практически исчезла. Большинство врачей не давало никаких шансов на возвращение магии, да и вообще на выход из этого состояния. Джеймс тоже был в схожем состоянии, вот только позволить себе сейчас слабость просто не мог. Он только порадовался, что близняшки сейчас путешествовали вместе с Сириусом и его семьей по Европе. Ему пришлось приложить множество усилий, дабы информация о настоящем положении сына не стала достоянием общественности, но утаить от непосредственного начальства сына это не получилось. Вместе с ним об этом узнали и семьи, которым были предложены брачные контракты. Отказ со стороны тех был практически моментальным, как и увольнение из рядов невыразимцев по состоянию здоровья после соответствующей проверки. Проверка, затянувшаяся на несколько часов, принесла неутешительные новости. Диагнозы, сделанные специалистом из отдела тайной врачами госпиталя, полностью подтвердили приглашенные специалисты. Из-за этого Джеймсу пришлось передать плачущую жену на руки ожидавшему их в коридоре Ремусу, дабы тот перенес ее в Поттер Мэннер. Сам Поттер занялся оформлением документов на перевод сына домой, так как там о нем было проще заботиться, и мужчина надеялся, что близость родового источника магии поможет сыну хотя бы прийти в себя. С бумагами ему пришлось возиться всего несколько часов, и поблагодарить за это стоило Алису Лангбаттом, которая сильно ускорила процесс, накрутив хвосты врачам. «Не стоит так расстраиваться, мистер Поттер, с Гарри все будет в порядке, я это видела», проговорила девушка, подошедшая к сидевшему в ожидании машины для перевозки Джеймсу. Мужчина вздрогнул и едва сумел удержать себя от использования палочки, мгновенно оказавшейся в руке. Перед ним стояла блондинка лет 17, в которой он узнал одну из своих студенток с Скактиврона. Луна была крайне необычной девушкой, природный легилимент с сильным родовым даром предвидения. Правда, оба своих дара она контролировала крайне слабо, из-за чего имела репутацию чудаковатой девушки. Но эти слова вселили в Джеймса надежду, ведь Лавгуд на его памяти еще ни разу не ошиблась. «Спасибо, Луна», — через силу улыбнулся этой необычной девушке Поттер. «Ты решила стать колдомедиком?» «Нет, но умение лечить мне пригодится в наших с отцом экспедициях», — кивнула девушка, смотря сквозь собеседника. Дальнейший разговор прервала подъехавшая машина скорой помощи. Наскоро попрощавшись со студенткой, Джеймс занял место в машине. Санитары, быстро устроив тело находящегося в коме Гарри, покинули машину, которая тут же поднялась в воздух и исчезла под чарами невидимости. Поттер Минор, 20 июля 1997 года. Из потока воспоминаний, обрушившегося на него, Гарри вынырнул рывком. Вот перед ним мелькали картинки из жизни другого Гарри Поттера, окруженного семьей и родственниками. Могущественного и умелого волшебника, сильного и привлекательного юноши, целеустремленного и самостоятельного человека. Сравнивая себя с ним, молодой человек понимал, что все его приключения в Хогвартсе и жизнью Дурсли не были самыми ужасными происшествиями в его жизни. Хуже было то, что он был всего лишь пешкой в чужих руках, да еще при этом позволял себе рисковать чужими жизнями, и притом зачастую был неблагодарной свиньей по отношению к Гермионе, не понимая, какой именно ценой той удается быть настолько успешной в учебе. Лежа на мягкой и удобной кровати, что было крайне необычно, юноша старался понять, кто он теперь, сирота и мальчик, который выжил, или лорд магии рода и гений артефакторики. Ему было одновременно и 13, и 17. Он был словно двумя противоположностями: мелким везучим лентяем и гениальным удачливым трудоголиком, который мог по несколько дней кряду не спать, тратя их на расчеты очередного своего экспериментального артефакта. Чтобы отвлечься от этих не самых приятных мыслей, Гарри открыл глаза, дабы узнать, где он находится. К его огромному удивлению, он был в доме своего двойника, жизнь которого он просматривал. Комната, выполненная в зеленых приятных тонах, письменный стол со стопками обычных магловских тетрадей, большинство из них были заполнены его убористым почерком, они содержали в себе черновой вариант его расчетов и изысканий по созданию маховика времени. У стены книжный шкаф с множеством полезных современных книг по различным магическим дисциплинам, написанными на различных иностранных языках. Чуть в стороне платяной шкаф с несколькими наборами одежды на разные случаи жизни. На стене небольшое зеркало, в которое молодой человек решил заглянуть, дабы подтвердить или опровергнуть свои догадки. И тут его постигла первая неудача, он оказался с помощью чар прикован к постели. На секунду задумавшись, он решил попробовать использовать магическое зрение, о котором помнил из видений. Едва он это сделал, как тут же пожалел об этом. Голова от обилия информации, ворвавшейся в мозг, тут же заболела. От боли и шока зрение отключилось само собой, что после нескольких минут неподвижного лежания позволило Поттеру прийти в себя. «Диль», едва слышно хриплым голосом позвал домовика юноша. Домовик не заставил себя ждать и уже через секунду появился перед ним со стаканом воды. Аккуратно напоив своего хозяина, на несколько секунд куда-то исчез, но потом появился вновь, передав тому уже восстанавливающее зелье. А через минуту в комнату влетела Лили, тут же бросившаяся к ошеломленному сыну. Гарри теперь был полностью уверен, что он не в своем мире, В голове тут же услужливо всплыли строчки из прочтенных его двойником трактатов о случаях, когда при изготовлении маховиков происходил обмен душами между двойниками из разных миров. Мать что-то продолжала говорить, крепко сжимая его в своих объятиях. Чуть позже к ней присоединился Джеймс, сорвавшийся домой, по всей видимости, прямо с летних занятий в Хогвартсе. Юноша не знал, что делать или говорить, он просто был полностью растерян и выбит из колеи, просто в ответ крепко обнимал маму и папу. В этот день он так и не поговорил с родителями, но они еще больше часа провели с ним, лишь когда у него сами по себе стали закрываться глаза, родители опомнились. Лили попыталась было проверить его состояние, но из-за лишнего волнения и нервов медицинские заклинания не получались. Джеймс, видя это, с помощью камина переместился в Хогвартс и привел оттуда мадам Помфри, как доверенное лицо их семьи. После долгого и тщательного обследования юноша был напоен несколькими зельями, от которых практически мгновенно уснул. Лили с Джеймсом и мадам Помфри, передав заботу о парне Диль, отправились в гостиную дома. Тут уже был накрыт стол, дымились чашки с кофе и чаем, эльфы были знакомы со вкусами всех троих. Удобно устроившись в кресле, колдоведьма не сразу начала разговор, явно собираясь с мыслями. Что с Гарри? Не выдержала мать юноши, сама начав разговор. Физически и магически с ним после комплекса лечебных зелий и процедур все будет в порядке, но вот в ментальном плане в ближайшее время будут проблемы, медленно проговорила та. На моей практике это первый подобный случай. В архивах Хогвартса подобные случаи описываются дважды. Значит, Гарри останется магом, и точно не станет сквибом, уточнил обрадованный подобными новостями глава семьи. В магической мощи он даже стал значительно сильнее, примерно на четверть, что уже сейчас по этому показателю приближается к званию старшего мага, и его резерв вновь начал расти, прояснила этот момент колдоведьма. А что вы имели в виду, говоря, что подобное уже дважды упоминается в хрониках Хогвартса? Решила уточнить более важный для нее момент Лили. То, что сказала. Подобные повреждения в ментальном плане соответствуют двум случаям обмена душами между двойниками из разных миров. Оба случая произошли при работе с артефактами, влияющими на время и пространство. Насколько я знаю от своих коллег из госпиталя, Гарри занимался созданием маховика времени. Скорее всего, его кома и полное магическое истощение были вызваны серьезными нагрузками на организм, вернее на сознание, перенесенное в это тело, обрисовала положение одна из опытнейших колдовидь Англии. Значит, Гарри теперь не Гарри, не понял Поттер. Гарри, но скорее всего не тот Гарри Джеймс Поттер, которого вы знали последние 18 лет своей жизни. Но знания от Гарри, воспитанного вами, у него имеются в полном объеме. Я бы советовала оградить его от работы с отделом тайн. В ближайшие пару лет его стоит оградить от грубых и глубоких попыток применения легилименции, а у невыразимцев копаться в мозгах коллег – привычное дело. Лучше бы его поместить под мой присмотр и поближе к кому-нибудь из вас, разъяснила ситуацию женщина. Подумайте над моими словами. Сейчас же мне пора возвращаться в Хогвартс. Работа не ждет. Завтра после обеда я загляну проверить состояние Гарольда. Провожать не нужно. Супруги после ухода Помфри еще больше часа сидели в тишине, обдумывая полученную информацию. Услышанное было невероятным, но для магов ситуации подобные этой были жизненной нормой. Ни один из них не собирался отказываться от сына, просто теперь им предстояло познакомиться с несколько другим Гарри. Поттер Мэннер, 10 августа 1997 года. В кабинете Джеймса было тихо, мужчина, сидя за столом, занимался заполнением бумаг, попутно в очередной раз отказывая главе отдела, бывшего непосредственного начальника Гарри. Мужчина очень быстро свыкся с мыслью, что его Гарри стал немного другим, чуть более управляемым и поддающимся их с Лили влиянию, но в некоторых вопросах по-прежнему он оставался непреклонным. В частности, на любые попытки завести разговор о возможном брачном контракте, тот отвечал язвительными замечаниями или того хуже сильнейшими магическими выбросами. «Все работаешь?» – поинтересовалась вошедшая супруга, не забывшая предварительно постучать в дверь, тем самым предупредив о своем появлении. «Да, дорогая, нужно разобраться с этой корреспонденцией, или на следующей неделе я с ней за целый день не управлюсь», усаживая жену к себе на колени, проговорил мужчина. «Кто и что хочет от нас?» Поцеловав мужа, поинтересовалась Лили. Невыразимцы не оставляют идеи вернуть Гарри к себе. Прислали еще пару предложений о помолвке. Также гоблины прислали отчет по нашему заказу редких ингредиентов для твоей лаборатории», — ответил Джеймс, после добавил, указывая на самую внушительную стопку писем. «Ну, и куча писем от родственников со всех концов света. Кстати, о предложениях о помолвке. Начала женщина, но была прервана. Ничего не хочу слышать об этом, мне хватает проблемы с Гарольдом. Пусть он может согласиться с нашими доводами по поводу многих вопросов, но в этом он остается непреклонен. Если давить, то вообще начинает разрушать все вокруг бесконтрольными выбросами магии», — скривился супруг, указывая на раскуроченное кресло. «Вот об этом я и хотела поговорить. Нам стоит навести справки об одной его знакомой из того мира», — пояснила свои слова Лили, понимая, как не нравится мужу своеволие сына в этом вопросе, но заставить насильно сойтись с кем-либо лорда магии рода не получится. «Она единственная, кого наш Гарри считает по-настоящему близким человеком. Может, с ней нам повезет, и как зовут эту знакомую? Может, у тебя и ее изображение есть?» — поинтересовался Джеймс, понимая, что в прекрасную головку его жены пришла гениальная мысль, как разрешить вопрос с помолвкой сына. «Гермиона Грейнджер, как выглядит, могу показать в омуте памяти», — быстро отозвалась женщина. «Такой фамилии в списках учеников Хогвартса, если мне не изменяет память, не числится. Давай взглянем на нее в омуте памяти», быстро вспомнив списки студентов, ответил Поттер. Супруга на это лишь кивнула, после чего слезла с колен мужа и подошла к примостившемуся в углу омуту памяти, и поместила туда воспоминания сына об их приключении по спасению Сириуса от дементоров. Мужчина, просмотрев его до конца, вынырнув из омута, подошел к своему столу и извлек оттуда список выпускников прошлого с информацией по оценкам за выпускные экзамены, и положил те перед удивленной подобным развитием событий супругой. «Читай, первая строка», — усмехнулся Джеймс, понимая, что сейчас супруга будет удивлена.